Глава вторая. Кровь четырех духов. Бабушка Сы вела отца нему за руку, будучи очень рада идти вместе с ним по деревне. «Не смотри туда. Иди быстрей. Сегодня важный день для тебя. Старейшины и старые ма, выходите!» Рассмеявшись, проговорила Сы. В это время в деревне ярким пламенем горел костер. Старейшину вынесли из дома, и он серьезным тоном спросил. «Вы нашли четырех духов?» «Нашли!» Однорукий старик Ма притащил огромную нефритовую зеленую змею, длиной около 10 метров. От нее воняло сырой кровью, но при этом она была все еще жива. Он схватил ее примерно в 20 сантиметрах ниже головы, в районе сердца, из-за чего та не могла пошевелиться. Немой же кузнец держал рядом с собой огромную птицу, которая была больше его собственного роста. Ее крылья и лапы были связаны, птица пыталась разорвать путы тугой веревки. Из-за тяжелой борьбы по ее оперению вспыхивали огненные блики, а громкий яростный клич заставлял сердца людей биться чаще от страха. Слепой, в свою очередь, принес гигантскую черепаху размером больше письменного стола. Никому не было известно, сколько ей лет. По виду она была очень старой, а ее панцирь переливался золотисто-желтоватыми цветами. В своей конечности она полностью втянула под панцирь, время от времени украдкой высовывая одну лапу. Саньму заметил, что когда она высовывала свою лапу, из-под нее шел водяной пар, и казалось, будто она способна умчаться прямо на нем. Только рыболовный крючок, на который ее поймал слепой, не давал ей никакой возможности сбежать. «Зелёный дракон, белый тигр, красная птица и черная черепаха. Хоть достать кровь этих четырех духов и нет никакой возможности, но с помощью крови дракони, зеленой змеи, железно-костяного тигра, огненные птицы и золотой черепахи можно обработкой получить исходную кровь в достаточном количестве». Старейшина кивнул мяснику, на что тот, растянувшись в улыбке, засмеялся. Опираясь на две руки, он подошел. Это был настоящий здоровяк, у которого осталась лишь верхняя часть тела, а нижнюю до пояса отрубили, оставив ровную рану. Поставив четыре чана перед змеей, тигром, птицей и черепахой, мясник одним ударом ножа пустил кровь диких зверей, которая быстро истощилась. «Целитель!» — крикнул старейшина. Целитель выдвинулся. У него не было лица. Казалось, что кто-то сильно изрезал всю кожу его лица. Изуродованные рассечениями губы особенно бросались в глаза, а нос был вовсе отрезан. Это был самый уродливый старик в деревне. Несмотря на это, Циньму считал его самым добрым из всех. Подойдя, он вытащил четыре необычных красных листа, в каждом из которых находились белые яйца неизвестных насекомых. Он положил по листу в каждый чан, после чего из яиц вылупились маленькие личинки и принялись всасывать кровь. Чем больше они всасывали, тем становились крупнее и больше. В конце концов, они опустошили всю кровь, и в горшках остались только толстые, больших размеров черви. Потом целитель положил в каждый кувшин что-то похожее на соль, белое рассыпчатое. Съев это, большие, толстые черви очень быстро уменьшились. Циньму от удивления невольно цокнул языком. Спустя некоторое время целитель достал червяков, каждый из которых был размером с ладонь человека. Далее он вынул четыре фарфоровых чашки, затем схватил и силой сдавил издающего жалобный писк червяка, из живота которого потекла кровь, подобная цвету драгоценного янтаря. Целитель повторил все это с остальными тремя червями. Закончив, он поставил четыре чашки перед Циньму и, качая головой, сказал: «Вся же эти звери не настоящие четыре духа, поэтому их духовной крови так мало. Муэр, в теле каждого человека есть семь великих сокровищ. Первое — это духовный эмбрион, второе — пять элементов, третье — шесть направлений, четвертое — семь звезд, пятое — небожитель, шестое — жизнь и смерть, и седьмое — божественный мост. Сразу после рождения они запечатаны внутри тебя и являются твоим природным богатством. В итоге их стали называть «семь великих божественных сокровищ». Властным тоном проговорил старейшина, освещаемый огнем от костра. «Семь великих божественных сокровищ запечатаны внутри тебя, и воину нужно самому открывать их. У каждого из них есть свой барьер, называемый стеной. Стена духовного эмбриона, стена пяти элементов, стена шести направлений, стена семи звезд, стена небожителя, стена жизни и смерти, стена божественного моста. И чтобы добраться до сокровища, необходимо сломать ее. Процесс этот называется разрушение стены». Однорукий дедушка Ма погладил Циньму по голове, засмеявшись. «Если ты не сможешь пробить даже первую стену, то у тебя никогда не будет никакой силы, и ты не сможешь совершенствоваться. Некоторые люди благословлены небесами, и их стена духовного эмбриона уже разрушена с рождения, естественным образом вскрывая их божественное сокровище духовного эмбриона. Такое особое телосложение называется духовным телом, и их владельцы невероятно талантливы. Они могут совершенствоваться в два раза быстрее обычного человека. У каждого духовного эмбриона есть 4 атрибута, что в свою очередь означает, что есть 4 типа духовных тел. Зелёного дракона, белого тигра, красные птицы и чёрные черепахи. Если ты хочешь проверить, к какому именно относишься ты, то тебе нужно выпить их кровь». Целитель заметил. «Если у тебя духовное тело зелёного дракона, то, выпив его кровь, ты пробудишь его ци. Например, как старый Ма». Однорукий дедушка Ма оголил торс и, повернувшись к мальцу, спиной резко и яростно крикнул. Саньмо увидел на спине дедушки Ма ци зелёного цвета, клубящуюся словно туман по всему протяжению его позвоночника. Этот цвет постепенно образовал форму дракона, однако когтистая лапа этого дракона лежала на его единственной руке, а две другие находились на ногах. «Так выглядит духовное тело зелёного дракона». Дедушка Ма оделся. «А старая Сэ у нас обладательница тела белого тигра». Бабушка Сэ недовольно посмотрела на Ма. «Я не буду снимать одежду, не дам вам, старые хрычи, воспользоваться ситуацией. Моё духовное тело — белый тигр. Я с помощью своей Ци покажу его сущность и дам Циньму хорошенько полюбоваться». Её миниатюрное горбатое тело встряхнулось, и за ней послышался рык. Можно было даже разглядеть слабый дымчатый фантом огромных хищных глаз белого тигра. «Все в этой деревне имеют своё собственное духовное тело. Раньше мы очень гордились этим, но сейчас мы все стали кучкой старых коллег». Сэ улыбнулась и продолжила. «И не можем тебе предложить многого. Здесь 4 чашки, и кровь в них является ключом к пробуждению твоего духовного тела. Например, выпив кровь белого тигра, ты пробудишь в своём духовном эмбрионе ци белого тигра. Всё точно так же с кровью остальных зверей. А теперь пей!» Старейшина, бабушка Сы и все остальные старики деревни в ожидании смотрели на Циньмо. Циньмо очень волновался. Хотя он много времени провёл с целителем, а повидал много разных странных вещей, но в этот раз всё было куда более странно. Он взял фарфоровую чашку, кровь в ней была очень горячая, это была чашка с кровью красной птицы. Выпив её, он почувствовал сильный жар в горле, который опускался всё ниже и ниже и расходился по рукам и ногам. Ему казалось, что его кровь начала кипеть, через некоторое время это чувство исчезло. Старейшина обратился к немому-кузнецу. «Его дух — красная птица?» Кузнец безмолвно покачал головой. «Циньмо, продолжай!» — сказал старейшина. Циньмо сразу взял вторую чашку с кровью белого тигра, она была очень горькой, словно жидкий чугун, и он почувствовал сильное болезненное покалывание в горле, но и оно вскоре исчезло. «Не тигр!» — бабушка Сы слегка разочарованно покачала головой. «Третья чашка!» — произнёс старейшина. Циньмо взял третью чашку, которая была наполнена кровью зелёного дракона, добытая после переработки огромной зелёной змеи. Осушив её, он почувствовал распирание мышц и бурление крови, как будто все его внутренности пытались выйти наружу. Через несколько мгновений и это ощущение исчезло. Старик Ма тоже был разочарован и покачал головой. «Он не дракон! Тогда его духовное тело обязательно должно содержать атрибут чёрной черепахи!» Неожиданно засмеялся целитель, лицо которого в этот момент выглядело уродливее обычного. Циньмо выпил последнюю чашку, его тело стало очень лёгким, как будто он оказался в воде, но и это чувство опять исчезло. «Он не черепаха!» Печально покачал головой целитель. Все жители деревни вокруг костра молчали. Через некоторое время мясник нарушил тишину. «Похоже, что он просто обычный человек!» Вдруг в уголках глаз бабушки Сы проступили слёзы. «Мы уже совсем старые, к тому же ещё и калеки. И когда мы все умрём, Муэр не сможет выжить». Циньмо взял её за руку. «Бабуль, не плачь. Здесь все хорошие и добрые люди. Никто не умрёт». «Хорошие люди? Ха-ха-ха!» Старик Мар смеялся. «Нас изгнали в эту глушь, и нам было очень сложно дожить до этих дней. Здесь очень опасное место. Без нашей защиты Муэру будет сложно выжить здесь. Мы должны помочь ему покинуть великие руины, и найти более безопасное место». Мясник равнодушно ответил. «Если мы попытаемся его вывести отсюда, то враги могут обнаружить нас, и мы все умрем. И его тоже убьют». В деревне Цянь Лао опять воцарилось молчание. Вдруг старейшина сказал. «Хорошо». Бабушка Сарасина спросила. «Что хорошо?» Старейшина улыбнулся. «Я про его телосложение. Хороший саженец». Мясник и остальные жители ничего не поняли, поэтому он объяснил. «Я думаю, у Муэра особое, очень редкое телосложение. В его теле все духи странным образом смешались. Если не ошибаюсь, оно называется «Тело тирана». «Тело тирана?» — сомнительно спросила бабушка Сы. Она и все жители деревни многое знали и повидали в этой жизни, но никогда не слышали о том, что такое возможно. «Да, тело тирана!» — старейшина улыбался. «Обычной кровью очень трудно пробудить это телосложение. В идеале нужна кровь настоящих четырех великих духовных зверей. В великих руинах ее невозможно найти, но их потомков нетрудно. Поэтому вы должны продолжить ловить зверей, получить их кровь и перерабатывать ее. Если он выпьет больше крови, его тело тирана естественным образом пробудится». Старейшину уважил каждый, поэтому все обрадовались, и бабушка Сы тут же произнесла. «Завтра я с Хромым буду ловить тигра. Муэр, пораньше ложись спать и отдыхай. Завтра тебе придется выпить еще больше крови». После все разошлись, а немой кузнец и целитель внесли старейшину в дом. Когда кузнец ушел, целитель заговорил. «Тело тирана же не существует!» Старейшина утвердительно кивнул. «Мне пришлось их обмануть, иначе нам было бы очень трудно выжить». Целитель испугался. Жители этой деревни пришли из разных мест, и их всех объединяет изгнание и большая ненависть. До этого времени они дожили по большей части благодаря этому ребенку. Именно приход Цанему в их жизнь избавил их от большинства негативных эмоций и болезненных воспоминаний. Они вместе вырастили его и видели его самым близким человеком для себя. А он поддержал слабые души всех жителей деревни Цяньлао. Если бы старики узнали о том, что он обычный человек и не может выжить здесь самостоятельно, тогда они бы потеряли всякую разумность и неизвестно, что стали бы делать. Целитель равнодушно заметил. «Но ты не можешь скрывать это всю жизнь? Мы все рано или поздно умрем, и тогда останется только один Цыньмо. Поэтому никогда не говори ему о том, что никогда не существовало никакого тела тирана», — сказал старейшина. «Пусть он верит, что единственный в своем роде». Замеревший, ошеломленный целитель пристально смотрел на старейшину, лицо которого при слабом свете выглядело в некотором роде харизматичным. Старейшина продолжил говорить. «Я хочу увидеть, чего добьется человек с непоколебимой верой. Возможно ли, что он сможет как-то выделиться и превзойти других, превзойти все, что мы знаем и знали о духах и телосложениях? Если он будет непоколебимо верить, может быть, он на самом деле приобретет тело тирана?» Целитель спросил. «Обычный человек приобретет тело тирана?» Старейшина уверенно кивнул. «Только если он будет искренне верить в это, то есть шанс, что его смертное тело перевоплотится».